Странно, крайне странно. Нахмурившийся брат Герард воззрился на Славика. Среди ловчих графа Клермонского нет человека по имени Арман де Эраль. Редкая гасконская фамилия, а вовсе не французская. Иностранцу на слух покажется, что фамилии Юнусов или Джибраилов русские, хотя на самом деле это неверно. Так же и здесь. Француз сразу отличит южан из Лангедока, Наварры или Гаскони. Получается, ваш неожиданный знакомец назвался фальшивым именем? Вероятно, дополнительная проверка. Как он выглядел? Опишите в точности. Известия, доставленные Славиком в Сен-Жан, огорошили не только Ивана с братом Герардом, но и всех парижских посредников, к вечеру собравшихся в резиденции священного трибунала. Непосредственно на месте событий работали 6 медиаторов. Каждый из них был заброшен в историческую реальность многими годами ранее. Кроме уже упомянутых шевалье де Партене и Герарда Кларенского, на встрече присутствовали королевский сержант Гуго де Кастро, торговец книгами Джакомо де Медиалана, владевший лавкой неподалеку от Сорбонны, клирик церкви Нотр-Дам де Шанс, брат бенедиктианец Лаврентий Шартрский, на него была возложена ответственность за дверь в подвале церкви, и представитель купеческого сословия мэтр Раймон Сент-Арай, богатый торговец шерстью, на этой стороне финансировавший деятельность медиаторов. Ядро агентуры корпорации Мсье Жофра, люди, успешно натурализовавшиеся в XIV веке и занявшие в современном обществе достойное положение. Так сказать, крепкий средний класс. Высший властный эшелон не пробьешься, а быть крестьянином или мелким ремесленником невозможно по понятным причинам. Никакого влияния, социальной мобильности и свободы распоряжаться собой. Статус смерда и профессия медиатора несовместимы. Естественно, что Славик по прибытию в резиденцию Инквизиции незамедлительно наябедничал брату Герарду. Вот, мол, какие коварные типы гражданской наружности бродят по вашим Парижам и охмуряют малоопытных аргусов. Что делать? Что делать? Преподобный, едва услышав про ненавязчивое наблюдение за Сен-Жан, незамедлительно вызвал одного из братьев, что-то шепнул ему на ухо, и доминиканца как ветром сдуло. Надо думать, сейчас начнется легкий переполох, и службе безопасности монастыря придется попотеть, выискивая соглядатаев. Но если и впрямь попадутся, ждать милости от брата Герарда не придется. Без разговоров отправит в каземат и лично примет исповедь. Без свидетелей. Глухонемой палач не в счет. Рассказ Славика показался его преподобию настолько важным, что он потребовал повторить его в присутствии медиаторов, явившихся на рабочее совещание перед грядущими бурными событиями. Допрашивал с пристрастием, как следователю трибунала и полагается. Шрам на лице? Какой формы? Возьмите перо и пергамент, нарисуйте. Герб на одежде? Опишите. Очень плохо, что запамятовали. Постарайтесь вспомнить хотя бы несколько элементов. Что просил передать? Вот даже как. «Бездна взывает к бездне», — повторил Славик. Честно говоря, я не до конца понял смысл. «Псалом 41 сынов Кореевых. Библию надо внимательнее читать», — машинально подсказал брат Герард. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Иносказательно, одно бедствие влечет за собой другое. Беда одна не приходит». Что подразумевал этот загадочный шевалье де Эраль? «А прежде всего, кто он такой и откуда свалился на нашу голову?» – дополнил Иван. «Вы понимаете, что присутствие в исторической реальности медиатора, о котором никто из нас не имеет и малейшего представления, ставит под удар весь замысел? Кем заброшен, срок внедрения, потенциальные возможности и поддержка? Сказать, что мы столкнулись с серьезнейшим ЧП, значит не сказать ничего». «Верно», – кивнул Гуго де Кастро. До сегодняшнего дня информация о том, что прямо здесь у нас под носом действует конкурирующая структура, не поступала. Никаких намеков или подозрений. «Третья сила», – буркнул преподобный. «Прекрасное объяснение, откуда пошла утечка. Люди из окружения короля, а равно и один из нас, проболтаться не могли, это исключено. Предположим, сторонний медиатор и забросившая его организация – качественно подготовить посредника и отправить его в нужную эпоху без способствования группы аргусов невозможно. ставят целью перехват инициативы или полный срыв запланированной нами акции. Достаточно предупредить верхушку Тампля об опасности, и вот возы с сеном в качестве зримых последствий. Не обязательно раскрывать все подробности. Полунамеки, полуправда, дружеские предупреждения. Берегитесь. Результат предсказуем. Храмовника спугнули задолго до намеченного Филиппом разгрома ордена. «В свете этих событий», — густым басом сказал господин Сентарай, будто сошедший с энциклопедической иллюстрации средневековый купец, дородный, с окладистой темно-рыжей бородищей и пальцами, унизанными неслыханно безвкусными перстнями, «я могу объяснить некоторые странности последних дней в деловой сфере». «А именно...» «Мне не удалось получить заем в Тампле, даже под поручительство. А я веду финансовые дела с банком Ордена 5 с лишним лет. Заслужил репутацию честного дельца». Позже храмовники не обналичили выписанной лондонской контурией векселя на сумму в 7200 ливров, ссылаясь на недостаток наличности. Отказали не только мне, но и самым уважаемым людям. Мэтру Эсье Лаклаверье, Бертрану Жалену и Тибо Дюпра. Для местного предпринимательства эти люди равнозначны Абрамовичу, Прохорову и Дерипаске в России, шепнул Иван вновь ничего не понявшему Славику. Ведущие торговцы Иль-де-Франс. Можно сказать, олигархи. Даже бизнесмены такого уровня иногда нуждаются в срочных кредитах, а получить внушительные суммы можно лишь у тамплиеров. «Приехали!» Герард Кларенский откинулся на спинку жесткого деревянного кресла. «Мать вашу! Да простит мне Господь сквернословие в стенах святой обители!» «Господа, вспоминайте все необычные, настораживающие или просто выбивающиеся из общего течения жизни происшествия последнего месяца. Любые. Собрались. Слушаю вас, брат Лаврентий». «Дней 10 назад, — начал тихий худощавый бенедиктианец из Нотр-Дам-де-Шанс, — к отцу-настоятелю явились двое братьев-рыцарей храма и попросили допустить библиотеку. Разрешение, конечно же, получили. Я трудился в скриптории и поинтересовался затем, какие книги были взяты у брата-библиотекаря. Удивительное дело. Летописи монастыря от времен Робера Благочестивого до наших дней. Зачем тамплиерам скучнейшие монастырские хроники?» «Зачем?» — рявкнул побагровевший Герард. «Дверь! Проклятущая дверь! Инциденты с ней связанные фиксировались в записях?» «Вот! Гуга! Я как можно быстрее информирую прево Парижа о том, что церковь Марии в полях следует взять под усиленную охрану службы короля. Проследи, чтобы приказ не прошел мимо капитана Марсиньи». «Постараюсь, но... у нас очень мало людей». «Плевать, найдете. Их сменят латники графа Шампанского, как только окажутся в городе. Я уговорю Филиппа. Не хватало только неожиданных гостей отсюда». «Гостей?» – осторожно спросил Славик. «Откуда отсюда?» «Мозги включи, олух!» – по-русски воскликнул преподобный, обуявшийся грехом гневливости. «Разрыв 706 лет. 1307. 706 и еще полгода набрасываем поверх. Что получается?» «Именно. 2014. Вот будет сюрпризец для Жофра или его преемников, когда живые тамплиеры из-под пола в центре Парижа полезут. А эти ведь могут». «Тихо, тихо, давайте успокоимся», — повысил голос Иван, перейдя на латынь. «Мессиры, а мы часом не увлеклись? Давайте по порядку. Что известно твердо? Первое. Мы внезапно столкнулись с противоборствующей стороной в образе незнакомца, назвавшегося Арманом де Эралем. Причем ловчий выбрал в качестве жертвы именно Стефана Ласкариса. Увидел, что он человек здесь новый, неподготовленный, а значит, именно через Стефана можно передать расплывчатое «бездна взывает к бездне». «Почему я?» – встрял Славик. «Потому что любой другой на твоем месте скрутил бы господина де Эраля в бараний рог прямиком у подножия Манфакона», – хищно улыбнулся Иван. «И притащил бы сюда, на вдумчивый разговор с его преподобием. Когда на кону стоит банк, разводить куртуазию с реверансами не своевременно. Правила этики перестают действовать». Эх, меня там не оказалось. Досадно. Очень хорошо, что не оказалось, отозвался брат Герард. Никакой пользы, если объект нашего общего интереса будет доставлен в Сен-Жан по частям. А так, имеется возможность поймать целехоньким. Привлеку все доступные силы. Описание внешности получено подробное. Неважно. Так что ты хотел сказать? Второе. Нам откровенно угрожают. Вы зашли слишком далеко, господа. Как поступить? Отменить операцию? Нет, исключено, невозможно, хором запротестовали посредники. Столько труда вложено, годы жизни. Отсюда выводим третье. Планы остаются неизменными вне зависимости от обстоятельств. Хоть тайфун с землетрясением, хоть конец света. Нас попытались легонечко пугнуть и теперь желают проследить за реакцией, что станем делать. Ровно все то же, что и прежде. Господам Медиалана и Сен-Арай поутру откроют лавки. Гуга пойдет на службу. Брат Лаврентий на мессу, а его преподобие в родную пыточную. «Отлучу», — вяло пригрозил Герард. «Свинья ты, а не добрый католик. Ничего святого». «Действительно, другого выхода нет. Суета и паника ничем хорошим не кончатся. Только покажут нашу слабость. Меня интересует другое. Зачем они раскрылись? Без обиняков дали понять, что мы здесь не одни. Где логика? Не проще ли было дождаться развязки и ударить внезапно, со спины? Так, чтобы у нас не оказалось ни минуты на принятие верного решения. Кто вам сказал, медленно произнес, внимательно следивший за разговором Славик, что господин Деораль враг? Взгляните с другой стороны. Вдруг он хотел предупредить, подсказать. Анонимному письму вы бы не поверили. Самому приходить сюда боязно. Извините, но инквизиция есть инквизиция. А если? Устами младенца, усмехнулся преподобный. Соображаете, юноша? Версия правдоподобная. Принимаю к сведению. Итак, господа. Ни шагу назад, твердо сказал Иван. Осталось 3 дня. Каждый знает, что делать. Появление фальшивого ловчего настораживает. Мы обязаны 10 раз подумать перед тем, как совершать те или иные действия. Машина запущена, и остановить ее невозможно. Нынешнего октября мы ждали почти 10 лет. «Мы ждали», — недовольно буркнул Гуга, подчеркнув интонацией первое слово. «Ты здесь появился куда позже». «Что не отменяет впечатляющих заслуг мессира де Пертене», оборвал королевского сержанта брат Герард. «Темнеет. Вам пора возвращаться домой, господа. Указ канцлера не забыли? Последняя встреча непосредственно перед акцией, 12 числа в полдень. Здесь. Берегите себя».